Глава 26. Вероника. Боже, ну вот как я могла до такого додуматься? Почему-то была свято уверена, что драконы откладывают яйца. Весь вечер сидела и плела, как последняя дура. Женька так забавно помогал мне. Крутился рядом и бусинки подавал. Правда, предварительно попробовал одну из них на зуб и понял, что она несъедобная. Так старалась, придумывала, что при этом скажу, а по факту просто оплошала. Драконицы тоже хороши, ржали, словно гиены. А Александр еще и подарок отдавать назад отказался, чем еще больше их разозлил. Я вернулась в свое кресло, чувствуя, как горят щеки. Старалась не обращать внимания на косые взгляды и насмешки, больше всего исходящие от Фелиции. Ждала, когда же распорядитель озвучит итоги испытания. Сейчас я точно вылечу из этого отбора за такие подарочки. И на этом все закончится. Я даже вздрогнула, когда Грегори громко обратился к присутствующим, привлекая всеобщее внимание. Не вылетела. Фух, зато Фелиция отправилась домой. Все одной человеконенавистницей меньше. Хотя двумя, но вторая, вылетевшая, не особо высказывалась в мой адрес. С трудом досидела до конца и выскочила во двор. Огромное звездное небо, что раскинулось над моей головой, так и притягивало взор. Я сделала глубокий вдох и завороженно посмотрела на такие далекие, холодные точки. Такие же яркие, чужие, как весь этот мир, в котором я вынуждена находиться. А ведь могла сейчас стоять на сцене. Как раз закончился бы спектакль, и зрители рукоплескали, несли цветы, говорили комплименты. Они высмеивали меня за то, что я чего-то не знаю. Все эти поклоны, традиции, местный этикет. Почему нельзя просто быть собой? Нужно притворяться кем-то подходящим для князя, хотя на самом деле совершенно плевать на это все. Женька спрыгнул с дерева и вскочил ко мне на плечо. Неужели слуги опять оставили открытым окно? Надо будет поймать этого доброжелателя, который вечно выпускает малыша, и объяснить, почему так делать нельзя. Я же говорила, что твой подарок будет самым лучшим. Донеслось у меня из-за спины. Кэти подошла и встала рядом. Широко улыбнулась. Да уж, такого позора у меня еще не было. Вздохнула, потупив взор, и почувствовала, как снова щеки заливает густым румянцем. «Перестань, Ника! Зато это было действительно шокирующе и необычно, и, поверь, Александр это оценил». «Почему ты не сказала, что вы не откладываете яйца?» — жалобно спросила я. «Но я не думала, что ты в это вложишь подобный смысл. Яйцо и яйцо!» — пожала она плечами и добавила. «Какая все-таки потрясающая сегодня ночь! Идем лучше прогуляемся, грустить точно смысла нет». Мы шли по узкой парковой дорожке. Женька перелезал то на сестру князя, то на меня, наводил суету и вызывал смех. Когда дорожка вильнула к озеру, я свернула, а Кэти остановилась, как вкопанная. «Ты чего?» — спросила, обернувшись. «Я... извини, я к воде не пойду». Она поджала губы и насупилась, словно мышь на крупу. Я вздохнула и вернулась к ней. Хотела было спросить, почему она так боится воды, но не рискнула. «Идем тогда в другую сторону», — пожала плечами и взяла ее за руку, стараясь поддержать. Девушка не отдернула ее, не показала своего недовольства, что уже прогресс. Кажется, теперь не все драконы с высокомерием относятся к людям. «Мне было 5 лет», — со вздохом начала рассказывать Кэти. Я очень хотела купаться и сбежала из дома сюда, на озеро. Залезла в воду и бултыхалась у берега, плавать училась. И как-то так получилось, что в определенный момент я перестала чувствовать под ногами дно. Знаешь, вроде бы выныриваешь, хватаешь ртом воздух, а потом снова уходишь под воду, доходишь до дна, отталкиваешься, снова выныриваешь и снова хватаешь воздух, но с каждым разом все труднее подниматься наверх. Тебе кажется, что вот сейчас ты вынырнешь и поплывешь, а вода тянет вниз. В какой-то момент у меня нога запуталась в водорослях, и я запаниковала окончательно. Александр тогда спас меня. Родители искали по дому, а он сразу догадался и помчался сюда, увидел пузыри на поверхности воды, нырнул и вытащил меня. С тех пор я панически боюсь воды и стараюсь не подходить к ней». Она покачала головой и вздохнула. «А я раньше высоты боялась. Это нормально. Просто ты тогда слишком сильно испугалась». Я остановилась и крепко обняла ее, поддавшись порыву. Сестра князя всхлипнула и быстро стерла проступившие слезы. «Не будем о грустном. Давай лучше поговорим о чем-нибудь хорошем. Хочешь, я расскажу тебе что-нибудь еще про Александра?» «Ну...» — протянула я, борясь с желанием согласиться. «А я все равно расскажу!» — рассмеялась Кэти и принялась расхваливать своего брата. Да, по ее словам, князь получался просто замечательным. Любил тишину и одиночество, предпочитал книги обществу своих подданных, основное время проводил за работой или в кабинете и уж точно не собирался жениться, особенно на человечке вроде меня. Это было странно. Чем больше мне рассказывали о нем, тем сильнее хотелось узнать еще больше. Я постоянно потирала браслет, мысленно пытаясь разгадать истинный смысл этого подарка. Вот зачем Александр пришел и вручил его мне?»